Множество недавно собранных сборных зданий стояли аккуратными квадратами. Одни предназначались для временного проживания личного состава первой эвакуационной армии, другие служили складами, производственными центрами, тренировочными комплексами, полевыми госпиталями и так далее. Между этими площадями постоянно перемещалось множество тяжелой техники, которая либо перевозила грузы, либо участвовала в демонтаже различных конструкций. Несмотря на внушительные масштабы военного городка, его временный и скоротечный характер был виден невооруженным глазом. Военные уже были заняты разборкой многих зданий, чтобы переместить их элементы в трюмы 40 линкоров. Тысячи людей кишели в лагере как муравьи. Санни увидел множество невоеннослужащих, спешащих по своим делам, а также множество солдат, занятых тренировками и учениями. Некоторые из них были пробужденными, но большинство – обычные люди. Здесь были всевозможные специализированные подразделения, инженерные корпуса, механизированная пехота, передвигающиеся в устрашающих бронированных экзоскелетах, артиллеристы и многие другие, которых Санни не мог назвать. Он увидел даже несколько мобильных боевых платформ, похожих на гигантских циклопов, выкованных из металла, высотой от 6 до 10 метров. Эти человекоподобные роботы и их пилоты произвели на него особенно сильное впечатление. Они были совсем не похожи на примитивные погрузчики, которые он видел несколько минут назад. Хотя Санни знал, что эти машины созданы и управляются людьми, он не мог отделаться от ощущения, что перед ним громадные кошмарные существа. Постепенно перед ним стали вырисовываться масштабы и размах предстоящей операции. Конечно, он уже давно знал приблизительные цифры, но знать и видеть – две разные вещи. Санни задержался на несколько мгновений, а затем спросил слегка охрипшим голосом. «Вы сказали, что таких конвоев будет несколько?» Мастер Джет кивнула, с легкостью управляя ПТС. «Да, пока 4. 2 будут идти из северного квадранта, по одному – из восточного и западного. Каждый из них в ближайший месяц доставит в Антарктиду около 100 тысяч солдат. В их число также войдут около 20 тысяч пробужденных и около 50 мастеров». Она сделала паузу, а затем добавила: «Если мобилизация пройдет успешно, то в эвакуации примут участие не менее 60 тысяч пробужденных и от 100 до 300 мастеров». Санни глубоко вздохнул. Эти цифры, хотя количество обычных людей, отправляемых в Антарктиду, было гораздо более огромным, именно две последние заставили его задуматься. 60 тысяч человек, может быть, и не казались чем-то большим, но это означало, что четверть всех пробужденных в мире будет сосредоточена на одном континенте, и это даже не считая тех, кто уже находился в южном квадранте. Количество мастеров было еще более невероятным. 300 человек – это больше половины всех ныне живущих вознесенных. Правительство действительно приложило максимум усилий. Такая мощь. Но будет ли этого достаточно? Отправка такого количества пробужденных на войну также неизбежно привела бы к тому, что 3 других квадранта оказались бы менее защищенными, а их жители более подверженными влиянию заклинания кошмара. Давление на существующую инфраструктуру должно было резко возрасти, когда поток беженцев достигнет и оплотов человечества. Это такой бардак. Глядя на тысячи людей, перемещающихся по временному лагерю, Санни не мог не задаваться вопросом, сколько из них вернется обратно. Ему оставалось только гадать, выживет ли он сам. Несмотря на то, что члены первой эвакуационной армии выглядели тренированными и дисциплинированными, в их глазах читались нотки страха и неуверенности. Эти люди могли быть преданными и профессиональными солдатами, но никто из них никогда не сталкивался с такой угрозой, с которой им предстояло столкнуться в ближайшее время. Как ни странно, но Санни, несмотря на свой юный возраст и отсутствие послужного списка, был гораздо ближе к подобным боевым действиям и был гораздо лучше подготовлен к тому, чтобы противостоять их ужасам, чем большинство членов этой наспех собранной армии. Наконец, он почувствовал то, что не чувствовал ни разу с тех пор, как узнал о приближающейся катастрофе. На его плечи медленно опустился груз ответственности. Санни вздохнул, а затем мысленно отмахнулся от этого. Что за ерунда? Он посмотрел на мастера Джет, задержался на мгновение, а затем спросил: «Так когда я получу свою элегантную униформу?» Глава 814. Специальная рота. Как только они въехали в пределы портовой крепости, поток людей значительно уменьшился. Однако народу по-прежнему было много, и все они двигались с решительной торопливостью. Мастер Джет припарковала ПТС у невысокого блочного здания и открыла люк, чтобы выйти. Вдохнув холодный зимний воздух, она на мгновение закрыла глаза, а затем испустила долгий вздох. После этого жнец души с ухмылкой посмотрела на него. «На самом деле, ты прибыл как раз вовремя. Офицерский состав нашей роты был более-менее укомплектован еще несколько дней назад, и мы собирались провести первый инструктаж. Он должен был начаться полчаса назад, но я отложила его, чтобы забрать тебя с вокзала». Санни поднял бровь. «А?» – мастер Джет кивнула. «Все знают примерно столько же, сколько и ты, поэтому я введу вас всех в курс дела за один раз. Конечно, у остальных было больше времени на подготовку, не говоря уже о том, что они уже много лет работают в правительстве, но не позволяя этим старым псам запугать себя». Санни улыбнулся. «Разве я похож на человека, которого легко запугать?» Она взглянула на него и рассмеялась. «На самом деле, немного похож. Это одно из твоих преимуществ, как мне кажется. Быть недооцененным всегда выгодно». Она бодро зашагала вперед и, не оглядываясь, сказала: «Оформление документов может подождать. После инструктажа мы займемся твоим заселением и оформлением бумаг. Обычно тебя бы и близко не подпустили к секретной информации без соответствующего допуска и документов, но в наши дни надлежащие процедуры отошли на второй план, уступив место эффективности. К тому же, мало кто может устоять перед моим обаянием». Санни поспешил за мастером Джет, когда они вошли в невысокое здание. Пройдя через несколько контрольно-пропускных пунктов, никто не осмелился посмотреть прямо на жнеца, не говоря уже о том, чтобы сказать что-нибудь о гражданском, которого она тащила за собой в недра военного бункера. Он понял, что ее статус и репутация действительно попирают процедуру, по крайней мере, в большой степени. Не только обычные люди, но даже пробужденные относились к ней с опасливым уважением. Даже случайный мастер, мимо которого они проходили, казалось, смотрел ей в лицо. Он заколебался, затем с любопытством спросил: «Могу ли я спросить, какое у вас официальное звание в первой армии?» Мастер Джет взглянула на него, затем улыбнулась. «Сейчас я полковник Джет, старший офицер первой регулярной роты пробужденных корпуса Северного квадранта эвакуационной армии». «Звучит неплохо, не так ли?» Санни пару раз моргнул, затем порылся в памяти, вспоминая структуру и иерархию правительственных войск. Он немного изучил эту тему перед тем, как покинуть город. «Подождите, разве ротами не должны командовать капитаны? Полковник на 3-4 звания выше. Это же всего лишь один шаг до генерала». Жнец души кивнула. «В общем, ты почти прав. Однако звания и полномочия становятся запутанными, когда в дело вступают пробужденные. Как правило, пробужденные на один ранг выше тех, кем они были бы в качестве обычных солдат. Впрочем, это касается только обычных людей. Как нерегулярные, мы будем существовать несколько вне армейской иерархии, поэтому наш статус был повышен, чтобы отразить это». Санни почесал затылок. «Вне иерархии? Что?» Он колебался, а затем сказал приглушенным тоном: «Я не совсем понимаю, что значит нерегулярные». Она улыбнулась ему. «Через несколько минут узнаешь». Вместе они вошли в лифт, который доставил их глубоко под землю. Мастер Джет провела его по извилистым коридорам военного бункера, а затем, прижав ладонь к сложному биометрическому замку, открыла двери с толстого сплава. Санни оказался в просторном помещении, где стоял большой круглый стол. Вокруг него уже сидели 5 человек, спокойно ожидая начала инструктажа. Когда вошла мастер Джет, все они встали и отдали честь. И тут Санни осознал, что все они – вознесенные. 3 из них были мужчинами, а другие 2 – женщинами. Самому старшему мастеру на вид было около 50 лет, а самому молодому было чуть больше, чем жнецу души. Все они имели серьезные выражения на лицах и смотрели на нее с должным уважением. Она махнула рукой. «Вольно. Мы все здесь вознесенные. Нет смысла церемониться». Мастера несколько мгновений колебались, затем расслабились и сели. Мастер Джет сняла с себя темно-синий плащ и бросила его на спинку пустого стула. Санни тяжело вздохнул и посмотрел куда-то в сторону. Его щеки вдруг начали гореть без всякой видимой причины. Как выяснилось, его новая начальница отказалась от своей обычной формы в пользу облегающего черного комбинезона. Вообще-то, все присутствующие в комнате мастера были в них. В этом был смысл. Таким людям, как Санни и они, армейская броня была ни к чему. Все они будут использовать свои воспоминания в боевых условиях. Такой комбинезон легко подходил под любую зачарованную броню, так что носить его вместо формы было не только удобнее, но и практичнее. Однако это не облегчало жизнь Санни. Было очень мало мест, на которые он мог смотреть, не нарываясь на неприятности. Это была настоящая пытка. Мастер Джет Сила, побуждая его сделать то же самое, так же сильно, как Санни смущен черными комбинезонами, остальные вознесенные были озадачены его гражданской одеждой и возрастом. Наконец, один из них взглянул на жнеца и спросил: «Простите, мэм, кто этот молодой человек?» «Это ваш новый адъютант?» Она посмотрела на них, мгновение помолчала, а затем улыбнулась. «Он, боги, нет, этот молодой человек, мастер Санлис, последнее и окончательное пополнение в командном составе первой регулярной роты. Он не только один из самых молодых людей в истории, достигших вознесенного ранга, но и имеет счетчик убийств больше, чем большинство из вас вместе взятых. Так что окажите ему теплый прием». Глава 815. Первая регулярная рота. Пятеро вознесенных были удивлены столь красочным описанием, но быстро справились с шоком. Похоже, никто не сомневался в способностях Санни, и это было по очень простой причине: слабых мастеров не бывает. Каждый, кто решил бросить вызов второму кошмару и выжил, был элитой по определению. Таким образом, его ранг был единственным доказательством компетентности, которое требовалось, чтобы его приняли. Нельзя сказать, что эти правительственные чиновники чувствовали угрозу от достижений Санни. Все они были опытными, проверенными в боях бойцами-специалистами. У них была заслуженная уверенность в своих силах. Мастер Джет посмотрела на них и улыбнулась. «Раз уж мы начали, давайте пропустим вступительную часть. Некоторые из вас могут быть знакомы друг с другом, в то время как другие – относительно новые лица». Она пошла по ряду, представляя каждого из вознесенных, которые должны были стать костяком первой регулярной роты. Самым старшим среди них был мускулистый мужчина, которому на вид было около 40 или 50 лет. Конечно, как вознесенный, он выглядел невероятно хорошо для своего возраста. Мастер Рындал был уже зрелым, с седыми волосами и бородой, которая идеально подходила к его точеному мужественному лицу. Черный комбинезон плотно прилегал к его хорошо выраженным мускулам. Все в нем говорило о том, что это опытный, непревзойденный солдат. Его присутствие было твердым и уверенным. Может быть, мастер Рындал и не сражался бок о бок с представителями первого поколения, когда появилось заклинание, но в силу своего возраста он, скорее всего, наблюдал его действия еще в детстве. Его богатый опыт был очень полезен для роты. В общем-то, можно было ожидать, что именно он станет главным вместо жнеца души. Однако если у мужчины и были какие-то мысли на этот счет, он не стал их высказывать. Сидящая рядом с ним великолепная женщина выделялась среди группы мастеров своим добродушным, дружелюбным поведением. Вознесенная Джесси выглядела почти полной противоположностью мастера Джет. У нее были соломенные светлые волосы, здоровый загар, сверкающие голубые глаза, от нее исходило странное ощущение тепла. По совпадению, она была ближе всех к жнецу души по возрасту. Однако никто бы не назвал красивую блондинку мягкой. От ее высокого стройного тела веяло энергией и едва сдерживаемой силой. За непринужденностью скрывалась острая и режущая кромка. Этот мастер, казалось, с энтузиазмом относилась не только к жизни, но и к битве, и к кровавой бойне. Она, несомненно, была грозным воином. Впрочем, как и остальные. Третью женщину среди офицеров роты звали Вознесенная Винтер. Ей было около 30 лет, и она казалась самой спокойной из всей группы. Вьющиеся темно-каштановые волосы были завязаны в простой конский хвост. Санни не знал, какого цвета у нее глаза, потому что, как ни странно, женщина носила поляризованные солнцезащитные очки, хотя все они сейчас находились глубоко под землей. Она сидела на стуле в такой расслабленной позе, что это казалось неуместным для такой важной встречи. Ее красивое лицо было отстраненным и бесстрастным. Рукава комбинезона были закатаны, обнажая подтянутые предплечья и сплошную татуировку, одно из которых было совершенно черным. Если бы не тот факт, что мастер Винтер встала, чтобы поприветствовать жнеца души, когда они вошли, Санни мог бы подумать, что она крепко спит. У мужчины рядом с ней, похоже, была такая же татуировка, намекающая на то, что они состоят или состояли в одном подразделении. Он был того же возраста, что и его коллега, с честными глазами и галантной осанкой. На его красивом лице была темная щетина, а под глазами – черные круги. Вознесенный Дейл производил впечатление уверенного, стойкого воина. Санни не знал точно, но чувствовал, что аспекты этого человека имеют хоть какое-то отношение к защите и обороне. Он чувствовал, что если бы мастер Дейл решил отстаивать свою позицию, то мало что в мире смогло бы его сдвинуть с места. Последний офицер первой регулярной роты был немного старше и сильно отличался от мастера Дейла. Его холодные глаза, невыразительное лицо и леденящий душу взгляд говорили об одном. Вознесенный Дэвис был убийцей. Он казался самым наступательным мастером из всей группы, но это качество не было лишено тонкости. Напротив, он казался проницательным, спокойным и абсолютно смертоносным. Сан не подозревал, что Дэвис был тем, кем он сам когда-то хотел стать, бойцом, который использует хитрость и скрытность, чтобы уничтожить противника одним точным ударом, избегая при этом необходимости выдерживать ответный удар. Вместе с Санни и Джет эти пять мастеров должны были возглавить первую иррегулярную роту. По совпадению, как и Жнец Души, каждый из пяти вознесенных имел свое прозвище. Мастера Рэндалл, Джесси, Винтер, Дейл и Дэвис были также известны как Вандал, Мустанг, Королева, Рыцарь и Гордость. Санни был единственным человеком, не имевшим такого прозвища, что вызывало у него чувство легкой зависти. «Ну, я всегда могу называться дворнягой». Он моргнул. «Что? Нет, это ужасное прозвище, а идея еще хуже. Кто сказал, что ему вообще нужно прозвище? Ему вполне хватало того, что его звали Санни». После того, как первые знакомства были завершены, мастер Джет снова посмотрела на них и сказала: «Аспекты и боевые качества друг друга мы узнаем позже. Сейчас это не так важно, поскольку я рассчитываю, что все вы чаще всего будете действовать независимо от остальных. А сейчас давайте перейдем к делу. Сегодня я расскажу вам о предполагаемом составе первой регулярной роты, о нашем предназначении, об основных положениях военной доктрины». Она что-то нажала на своем коммуникаторе, и в центре стола появилась большая проекция. Санни изучал большой архипелаг с выдающимся на востоке массивом суши. Мастер Джет на мгновение задержалась, а затем продолжила: «Но для этого вам необходимо понять общий план предстоящей операции. Как вы все уже знаете, это Антарктида». Она указала жестом на проекцию. «Вся Антарктида разделена на три части. Глава 816. Три фазы». Мастер Джет указала на проекцию. «Вся Антарктида разделена на три части. Западная Антарктида, Восточная Антарктида и Центральная Антарктида». Западная Антарктида в основном была погружена в воду и состояла из россыпи островов. Некоторые из них были маленькими, некоторые – большими. Восточная Антарктида представляла собой один большой массив суши, усеянный многочисленными озерами, с ярко выраженной горной цепью в центре. Центральная Антарктида – длинный узкий участок суши, расположенный между ними, почти полностью занятый высокими горами. Жнец Души продолжила: «Западная Антарктида в основном лишена человеческого населения, поэтому она не представляет для нас особого интереса. Центральная Антарктида – это административный и технологический центр квадранта, а Восточная Антарктида – самый большой и густонаселенный регион континента». Она сделала небольшую паузу, а затем мрачно добавила: «Первая эвакуационная армия отправится в путь через 2 недели. Через 2, может быть, 3 недели после этого мы достигнем Антарктиды. К этому времени цепь кошмаров уже начнется. В местных гарнизонах уже наблюдается увеличение числа проявляющихся врат, но к концу марта их число резко возрастет. После этого оно будет только расти». Мастер Джет некоторое время смотрела на проекцию, а затем спокойно сказала: «Сколько бы солдат мы ни послали, нам не удастся сдержать наплыв кошмарных существ, ворвавшихся из этих врат. Такого в истории еще не было. Даже великие войны, которые вело первое поколение, меркнут по сравнению с цепью кошмаров. Не забывайте, что почти все мерзости в те времена были спящего ранга. Нам же не так повезло». Она вздохнула, затем откинулась на спинку стула и скрестила руки. «По мнению наших ученых и предсказателей, масса врат будет второй и третьей категории. Это значит, что пробужденные, падшие и даже испорченные кошмарные существа будут в таком количестве, которое превосходит все то, что мы когда-либо видели. Конечно, может случиться и нечто еще более страшное. Поэтому мы не будем пытаться их сдерживать». Лица мастеров потихоньку тускнели. Заметив это, Жнец Души покачала головой. «Есть более эффективные способы достижения нашей цели. Как только армия прибудет на место, она разделится на три части, каждая из которых на первом этапе операции будет преследовать свою цель. Одна из целей – превратить небольшое количество избранных городов в укрепленные эвакуационные центры, способные выдержать осаду кошмарных существ на месяцы, а то и годы вперед. Мастер Джет указала на несколько точек на карте, затем продолжила. Вторая цель – переселить все внешнее население в эти центры, где они будут ждать своей очереди на посадку на корабли не переселения, ни ожидания не будут быстрым процессом. Наконец, третья цель – создание и поддержание эвакуационных коридоров для перемещаемых граждан. Как только все окажутся за установленным периметром осадных крепостей, первая фаза операции будет считаться завершенной. Санни неуверенно поднял руку. Да, он с сомнением посмотрел на других мастеров, а затем спросил, почему мы ждем наступления катастрофы, прежде чем начать эвакуацию людей. Не проще ли вывести хотя бы часть из них прямо сейчас? Жнец души ехидно улыбнулась. Это потому, что все были убеждены, что событие не произойдет еще как минимум несколько лет. Уровень нашей подготовки совершенно недостаточен, и нет никаких заготовленных средств, чтобы начать эвакуацию преждевременно. Короче говоря, правительство оказалось застигнутым врасплох. Развертывание первой армии проходит беспорядочно и хаотично, а это значит, что в результате погибнет гораздо больше солдат. Однако не стоит заблуждаться, это лучшее, что мы можем сделать, учитывая сложившуюся ситуацию. Санни вздохнул, затем кивнул в знак понимания. Мастер Джет взглянула на него и продолжила. После завершения первой фазы операции начнется вторая. К тому времени вторая эвакуационная армия должна быть уже полностью сформирована и прибыть для усиления истощенной первой армии. Эта фаза простая, но не сказать, что легкая. Мы стянем все силы к осажденным столицам и будем удерживать их столько, сколько потребуется для эвакуации всех мирных жителей. После этого, на третьей фазе, произойдет полная эвакуация людей из Антарктиды и, как следствие, мощная континентальная бомбардировка. Южный квадрант перестанет существовать. Она сделала многозначительную паузу, затем мрачно улыбнулась. В общих чертах суть операции такова. Теперь о деталях, как вы, наверное, уже догадались из названия нашей роты, она будет играть особую роль на всех трех фазах эвакуации. Первая регулярная рота не будет привязана к какому-либо существующему батальону, полку или дивизии. Мы не будем поддерживать или вести за собой солдат. Вместо этого мы будем действовать как элитные и регулярные войска. Жнец души наклонилась вперед и посмотрела на них своими ледяными голубыми глазами. Каждый из вас будет командовать когортой, состоящей из лучших пробужденных воинов, находящихся на службе у правительства. Когорты будут действовать практически независимо друг от друга и реагировать на любые непреодолимые препятствия, которые могут замедлить эвакуацию. Если обычные солдаты или их пробужденные столкнутся с проблемой, с которой они не смогут справиться, мы будем посланы для разрешения ситуации любыми необходимыми средствами. В комнате внезапно стало очень холодно, и выражение лица мастера Джет тоже изменилось. Это означает, что нас будут постоянно бросать в самые тяжелые, кровавые и безнадежные точки всей операции. В отличие от обычных солдат, у которых, скорее всего, будет время на отдых и восстановление сил между боями, нам предстоит постоянная череда быстрых боевых развертываний до завершения эвакуации или до нашей гибели. Именно поэтому в первую иррегулярную роту было направлено не просто 7 вознесенных, а самые лучшие вознесенные, которые у нас есть. Каждый из вас – элита среди элит. Имейте это в виду. Она изучила лица своих подчиненных, а затем подняла бровь. Есть вопросы? Мастер Винтер вдруг подняла руку, показывая, что она не спит. Когда она заговорила, ее голос был неожиданно спокойным. Как обстоят дела с логистикой? Будет ли у нас еда, или мы будем месяцами жевать мясо монстров? Ну, знаете, как обычно это бывает. Глава 817. Капитан Санлис. Инструктаж продолжался еще долго. 7 вознесенных из первой регулярной роты успели многое обсудить, и хотя некоторые нюансы остались за кадром, Санни постепенно стал лучше понимать предстоящее испытание. Впрочем, у каждого из них было слишком много дел перед отправкой морского конвоя в Южный квадрант, так что тратить драгоценное время на долгие разговоры было неинтересно никому. В конце концов, 5 мастеров ушли, оставив Санни и Джет одних в комнате для совещаний. На его лице появилось мрачное выражение. Санни вздохнул, затем посмотрел на своего начальника. «Не буду врать, все это кажется мне немного ошеломляющим». Жнец души улыбнулась и пренебрежительно покачала головой. «Не стоит беспокоиться. У тебя уже есть необходимый опыт и навыки, чтобы все получилось. Не похоже, чтобы остальные были лучше подготовлены для работы с чем-то такого масштаба. Прежде всего, нам понадобится способность быстро учиться и адаптироваться. Именно так мы сможем выжить в этой беспрецедентной катастрофе. Он задумчиво посмотрел на потолок. Ну, раз мастер Джет так выразилась, то да, можно было сказать, что его способностей хватало, чтобы справиться с проблемами цепи кошмаров. Другие иррегулярные могли быть старше и опытнее, но никто из них никогда не переживал ничего подобного. В отсутствии соответствующего опыта адаптивность была, пожалуй, более важной. В этом отношении его юный возраст и гибкость мышления можно даже назвать преимуществом. К тому же Санни всегда отличался умением приспосабливаться ко всему. Жнец души встала и направилась к выходу. «Пойдем, нужно тебя заселить». Они перешли на другой уровень бункера, где в последние недели было наспех сооружено что-то вроде административного центра. Администраторы были заняты даже больше, чем солдаты на поверхности. В воздухе висела атмосфера лихорадочного, едва сдерживаемого хаоса, когда сотни офицеров пытались решить десятки тысяч вопросов, готовя армию к отправке. Может быть, из-за этой спешки, а может быть, из-за присутствия мастера Джет, оформление документов не заняло много времени. К удивлению Санни, прошло менее получаса, прежде чем он официально стал государственным агентом и офицером первой эвакуационной армии. Ему было присвоено звание капитана со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Санни не мог не моргнуть пару раз. «Капитан Санлис Черт, как же это красиво звучит!» Не теряя времени, они перешли на другой уровень, где Санни был выдан базовый комплект снаряжения, соответствующий его званию. Среди прочего он получил и вездесущий черный комбинезон. Его коммуникатор уже был высокого правительственного уровня, поэтому он просто получил обширное обновление программного обеспечения. Ожидая, пока пройдут все рутинные процедуры, Санни и мастер Джет спокойно обсуждали дела. «Так что же теперь будет?» Она несколько мгновений смотрела на него. «Ну, тебе придется многое сделать, чтобы подготовиться к Антарктиде. Не волнуйся слишком сильно и делай шаг за шагом». Жнец души сделала паузу. «Сначала о главном. В ближайшие несколько дней тебе придется принять несколько важных решений. Не спеши и хорошенько все обдумай, прежде чем сделать выбор. Однако и слишком долго ждать не стоит. Чем дольше ты будешь ждать, тем меньше времени у тебя останется на выполнение других задач». Она указала жестом на его коммуникатор. «Все необходимые функции и разрешения уже добавлены в твой коммуникатор. Твои учетные данные также должны были быть добавлены в систему, чтобы ты мог получить доступ к информации через нее». Санни проверил новые возможности, добавленные в операционную систему его коммуникатора, и кивнул. «Так что же это за решение?» Мастер Джет улыбнулась. «Во-первых, ты теперь офицер элитного боевого подразделения. Члены первой регулярной роты имеют право на получение справедливой доли редкого снаряжения и ценных ресурсов, которые может предложить правительство. При этом каждая рота уникальна и предъявляет особые требования. Для того, чтобы ты и твои солдаты были оснащены не только отличными инструментами, но и тем, что подходит им лучше всего, на твой личный баланс добавлено очень щедрое количество баллов вклада». Она указала жестом на один из символов на экране его коммуникатора. «Твоя когорта будет обеспечена базовым набором средств, но помимо этого, ты сможешь самостоятельно настраивать их или приобретать дополнительное снаряжение. Через этот интерфейс ты сможешь ознакомиться с тем, что предлагает логистика и снабжение, а также потребовать все, что пожелаешь. Конечно, инвентарь, доступный первой регулярной роте, гораздо более обширный и эксклюзивный, чем тот, к которому имеют доступ обычные подразделения». Жнец души вздохнула с тоской. «То, на чем ты остановишься, остается на твое усмотрение. Ты можешь усовершенствовать свое личное снаряжение мощными инструментами, воспоминаниями или даже эхо. Ты можешь выбрать для своих солдат более совершенное снаряжение. Ты можешь направить большинство баллов на всестороннее обновление технических средств, предоставляемых твоей когорте. Черт, да ты даже можешь конвертировать все баллы вклада в кредит и перевести их на свой личный счет. Разумеется, я бы не советовала тебе делать что-то подобное». Глаза Санни заблестели. Если он что-то и любил, так это получать бесплатные вещи. Даже если большая часть баллов вклада пойдет на усиление его когорты, Это все равно была прекрасная возможность утолить свою жадность. Он был уверен, что у правительства в казне есть много замечательных вещей. Решение поступить на службу в армию уже начинало казаться гораздо более привлекательным. Однако была одна проблема. Он бросил на мастера Джет любопытный взгляд. «Я ведь не могу доработать снаряжение и оборудование под нужды своей когорты, если у меня нет когорты». «Верно», — она кивнула. «Действительно, на самом деле, это второй набор решений». Глава 818. «Иррегулеры, собирайтесь». Мастер Джет указала на еще один новый символ на экране его коммуникатора. «Процесс в основном тот же. Ты можешь выбирать членов когорты через свой коммуникатор». «Ну, не совсем так. Баллы вклада, конечно, не имеют никакого отношения к отбору. В этот порт переведены элитные пробужденные бойцы. Первая иррегулярная рота имеет приоритетное право набрать 42 таких бойца, по 6 человек в каждую когорту. Как самый молодой капитан, ты получаешь право первого выбора». Санни уставился на экран, погрузившись в раздумья. Итак, первое, что ему предстояло сделать, это выбрать 6 пробужденных, которые станут его солдатами во время операции в Антарктиде. Он не сомневался, что каждый из них был элитным воином среди правительственных войск, но быть хорошим бойцом было недостаточно. Создать сильную когорту – задача не из легких. Ее члены должны были не только быть в состоянии самостоятельно справляться со своими обязанностями, но и отвечать целому ряду требований, предъявляемых к боевому подразделению. Особенно это касалось 7 когорт, вошедших в состав первой регулярной роты, поскольку каждая из них должна была действовать самостоятельно. В каком-то смысле такой подход был ему более знаком. Пробужденные, служившие большим силам, могли специализироваться в рамках своих подразделений. Одна когорта может быть особенно хороша в ближнем бою, но не иметь возможности наносить урон с дистанции. Другая когорта могла специализироваться на атаках исключительно на расстоянии. Совместная работа этих подразделений позволяла устранить слабые стороны друг друга и дать возможность солдатам проявить свои сильные стороны. Независимая когорта была совсем другой. Хотя она могла иметь какую-либо специализацию, но по необходимости должна была быть всесторонне развита и проявлять себя в разных аспектах. Именно так функционировало большинство когорт в царстве снов, и с этим Санни был хорошо знаком. В любом случае, выбрать 6 пробужденных, способных выполнять множество ролей и при этом взаимодействовать друг с другом, было непростой задачей. Нужно было учесть множество факторов, а после этого ему предстояло взять на себя командование этими чужаками и вести их в бой за боем. Их выживание было его обязанностью. Их гибель, если кто-то из его солдат падет, тоже будет на его совести. Санни испустил долгий вздох, затем посмотрел на мастера Джет. «Что-нибудь посоветуете?» Она задержалась на несколько мгновений, затем кивнула. «Неважно, насколько хороша эта элита, ты все равно останешься основным элементом и самым смертоносным оружием когорты. Не пренебрегай вариативностью, но выбирай тех, чьи аспекты дополняют твои». Санни улыбнулся. «А, с этим проблем не будет. Может быть, я и не преуспеваю в чем-то одном, но в то же время я в некотором роде мастер на все руки. И хотя мой аспект имеет уклон в сторону полезности, я могу делать все понемногу. Это ставит меня в невыгодное положение в некоторых ситуациях, но это также означает, что я могу хорошо работать с самыми разными пробужденными. Любой человек может извлечь пользу из того, что я рядом с ним, и наоборот». Мастер Джет на несколько мгновений задумалась. «Универсальность – сама по себе сильная сторона. Поскольку ты не ограничен узкими рамками, лучшим вариантом будет собрать сбалансированную группу бойцов, способных с высокой эффективностью реагировать на любую ситуацию. Это несколько облегчит мою работу, поскольку я смогу направить твою когорту на решение более широкого круга задач». Она немного задержалась, а затем добавила: «Если я и могу что-то посоветовать, так это не пренебрегать полезностью в угоду непосредственной боевой мощи. Антарктида, как бы мы ни были подготовлены, она испытает нас так, как никто не ожидает. Все будет идти не так, как надо, и дальше, хуже некуда. Мобильность, выживание, психологическая устойчивость – все это и многое другое может оказаться гораздо важнее, чем мы думаем. Кроме того, это будет долгая, жестокая и карательная операция. Имей это в виду». Санни вздохнул. «Длительная, жестокая и карательная, в общем-то, так можно было описать большинство его опытов с заклинанием кошмаров. В этом не было ничего нового». Он немного посмотрел на свой коммуникатор, а затем спросил: «А что будет после того, как я соберу когорту? Большинство из этих солдат, вероятно, старше меня. Кроме того, они преданные государственные служащие, в то время как я в некотором роде наемник. Я сомневаюсь, что они будут рады находиться под командованием такого человека, как я, а не одного из других выдающихся мастеров». Жнец души покачала головой. «Ты не совсем прав. Конечно, ты моложе других капитанов нашей роты. Кто-то может увидеть в этом слабость, но в то же время это признак мастерства и большего потенциала. В конце концов, никто из нас не успел вознестись до 20 лет. Меня считают в некотором роде вундеркиндом, а ты побил мой рекорд на 5 лет. Поэтому я не ожидаю, что эти солдаты не захотят быть под твоим командованием». Она сделала паузу, а затем добавила серьезным тоном: «Однако есть большая разница между умением отдавать приказы и умением внушать доверие. Нет простого способа заставить своих солдат следовать за собой, а не просто подчиняться тебе. Тебе придется самому найти способ завоевать их преданность, Санни». Мастер Джет улыбнулась. «Однако я не думаю, что это будет слишком сложно. Как только мы достигнем Антарктиды, все встанет на свои места. Приведи их к победе, сохрани им жизнь, и они научатся доверять тебе». Санни немного подумал, потом кивнул. «Действия говорят громче слов. Возможно, вначале ему придется столкнуться с сопротивлением, но битва быстро все решит. Либо он привлечет на свою сторону своих солдат, либо все семеро погибнут. В любом случае, проблема исчезнет». Жнец души ненадолго сжала его плечо, а затем сказала: «В любом случае, я не думаю, что тебе стоит пока беспокоиться об этих вопросах. У тебя есть много других проблем, которые нужно решить. Какими бы профессиональными и подготовленными ни были эти ребята, формирование сильной группы требует не просто сбора всех ее членов вместе. Вам всем придется научиться сражаться бок о бок и использовать свои уникальные способности, чтобы создать хорошую синергию. Ну, мне не нужно тебе объяснять это. Ты не новичок». Санни почесал затылок. «Да, у меня есть некоторый опыт в этом». Она вздохнула. «Не забывай, что у тебя останется всего 3, может быть, 4 недели на подготовку. Этого времени недостаточно, чтобы углубить уровень сотрудничества в когорте, но постарайся сделать как можно больше. На борту кораблей будут соответствующие условия для тренировок, так что не прекращай работу, пока мы не выйдем на берег». Санни посмотрел на нее с серьезным выражением лица. «Не буду». Мастер Джет кивнула, затем махнула рукой. «Ну, я уверена, что у тебя есть о чем подумать. Тогда я оставлю тебя наедине с самим собой. Не затягивай с решением вопроса о том, кого ты хочешь завербовать. Чем быстрее ты это решишь, тем быстрее начнешь приводить свою когорту в порядок и тратить эти замечательные баллы вклада». Он улыбнулся и посмотрел, как она повернулась и скрылась в одном из коридоров подземного бункера. Затем Санни опустил взгляд и стал изучать экран своего коммуникатора. Ему действительно было о чем подумать. Глава 819. Звери с сплава. Помещение, предоставленное Санни, было далеко от той роскошной каюты, в которой он ехал на поезде. Она была маленькой, по-спартански 12 обставленная и не имела окон, поскольку находилась глубоко под землей. Проектировщики военного бункера не установили даже фальшивые окна, поэтому стены не имели реалистичных внешних проекций. Впрочем, Санни это не волновало. На самом деле ему вполне нравилась солидность его временного жилища. Возможно, все было бы иначе, если бы он не обладал способностью выбираться на поверхность с помощью теневого шага, но раз так, то страх оказаться погребенным под бесчисленными тоннами камня и земли его не слишком беспокоил. Комната напоминала ему его тайное логово в разрушенном соборе мрачного города, что было приятным бонусом. Сев на узкую кровать, Санни вздохнул и спроецировал экран своего коммуникатора на противоположную стену. Откинувшись назад, он на несколько минут погрузился в размышления. В ближайшие сутки ему предстояло принять множество важных решений. Нужно было многое обдумать. Несмотря на то, что задача казалась сложной, ему не терпелось приступить к ней. Это как игра только без контрольных точек и с реальными человеческими жизнями на кону, в том числе и моей. Так что я думаю, ничего похожего на игру нет. Первым делом он ознакомился с тем набором средств, который по умолчанию предоставляло правительство его будущей когорте. В этот щедрый и оптимизированный набор первоклассного снаряжения и оборудования входило все необходимое для удовлетворения основных потребностей подразделения во время его пребывания в Антарктиде, От терморегулируемой верхней одежды до бесценных заклинательных медицинских комплектов и прочего. Главным элементом набора, несомненно, был усовершенствованный вездеход, который в будущем должен был стать мобильным домом для его когорты. Это тяжело бронированное транспортное средство напоминало по форме угловатую высокотехнологичную помесь черепахи и носорога. Конечно, Сан не знал, что такое носорог, только потому, что навел справки об этом вымершем звере, узнав, что БТР в просторечии называют носорог. Трудно было поверить, что эта громадина – настоящее животное, а не странное кошмарное существо. Несмотря на огромные размеры и толстую броню, бронетранспортер-носорог был способен передвигаться с огромной скоростью по различным местностям. При условии, что водитель знал, что делает, он мог без особых проблем преодолевать горы. Усовершенствованный вариант, предоставленный командованию 1-й регулярной роты, был дополнительно доработан, оснащен еще более прочной броней, сверхмощными двигателями, улучшенными внутренностями, а также сложной системой управления и связи. Конечно, всегда оставалось место для совершенствования. На самом деле, интерфейс предлагал Санне массу возможностей для дальнейшего совершенствования БТР. Однако эти дополнительные улучшения будут стоить ему немалых баллов вклада. Впрочем, он был склонен считать, что они того стоят. Бронетранспортер должен был не только обеспечивать мобильность когорты, но и служить логистическим ядром их развертывания. Его важность была очевидна уже потому, что в стандартном наборе средств, предоставляемых правительством, учитывалась его грузоподъемность. Офицеры по логистике и снабжению, отвечавшие за составление этого набора, конечно же, не были в курсе о заветном сундуке. Благодаря своему верному зубастому сундуку Сан не мог более или менее удвоить объем хранилища своей когорты. Уже одно это давало ему большую свободу действий в плане расходования баллов вклада на дополнительное снаряжение. Техника важна, но она также ненадежна. Как известно, врата могут по-разному влиять на технологии. Военная машина, конечно, включала в себя несколько мер по снижению этого эффекта, но все же было бы разумно усилить этот аспект. В конце концов, никто не знал, что произойдет, если десятки или даже сотни врат появятся в зоне вокруг Тра одновременно. Впрочем, об этом Сан не мог подумать и позже. Теперь, когда он знал, с чем имеет дело, у него было более четкое представление о том, каких пробужденных он хочет набрать. Закрыв один интерфейс и открыв другой, он потер виски и вздохнул. Это будет нелегко. Вскоре перед ним лежали сотни лаконичных досье, каждая из которых содержала личное дело одного из лучших пробужденных солдат, находящихся в порту. Большинству из них предстояло распределиться по другим подразделениям, а 42 человека станут членами элитной 1-й регулярной роты. 6 из них станут его собственными подчиненными. На какое-то время Санни был парализован всем этим выбором. Каждое досье содержало описание аспектов и способностей пробужденного, его послужной список и психологический портрет, а также дополнительные навыки и специализации, которыми мог овладеть боец, и другую информацию. Его задача состояла в том, чтобы подобрать 6 воинов, которые не только составят полноценную когорту и дополнят его собственные силы, но и будут хорошо сочетаться друг с другом как в плане боевых качеств, так и в плане межличностной совместимости. Первое было уже достаточно сложно, но от второго у него уже голова шла кругом. К счастью, очень немногие люди, работающие на правительство, обладали противоречивыми и антисоциальными личностями. Люди, выбравшие службу, по определению должны были обладать определенным уровнем сговорчивости. В отличие от Санни, он был достаточно противоречив и антисоциален, чтобы самостоятельно уравновесить их сговорчивость. К сожалению, в досье не было подробной информации о недостатках этих элитных солдат. Даже государственные служащие не решались делиться подобными сведениями со своим работодателем. В каждом досье указывалось лишь, насколько силен тот или иной недостаток по результатам пассивного наблюдения, да иногда давалась приблизительная оценка его конкретных последствий. А жаль, достаточно серьезный недостаток мог сорвать любой план сражения. Из любопытства Санни просмотрел досье и других вознесенных капитанов, Вандала, Мустанга, Королевы, Рыцаря и Гордости. Их досье тоже было там, но в гораздо более отредактированном виде. Читая то немногое, что осталось неотредактированным, он не мог не присвистнуть. Впечатляет. Личное дело мастера Джет было еще более туманным. Практически все, кроме ее имени и ранга, было скрыто. Его собственное досье было довольно коротким и состояло в основном из вопросительных знаков. Либо правительство действительно знало о нем так мало, либо просто решило не показывать, насколько хорошо оно информировано. Ну, по крайней мере, они правильно указали мой рост. Санни закрыл папку и покачал головой. Он не мог позволить себе дальше откладывать выполнение задачи. Его ждала долгая и бессонная ночь. Глава 820. Значимость пользы. Санни знал, что ему нужно, более или менее, пара бойцов на передовой, пара специалистов дальнего боя и кто-то для подстраховки. В идеале, целитель, хотя даже среди этой элиты их было слишком мало. К счастью, сам Санни обладал широким спектром универсальных способностей, которые могли удовлетворить многие потребности когорты. Он мог сражаться как вблизи, так и на расстоянии. Он мог разведать или обойти врага с помощью теневого шага. Манипуляция тенью позволяла ему решать множество задач, и все же одних базовых знаний было недостаточно. Операция в Антарктиде обещала быть долгой и изнурительной, возможно, даже невыносимой. Он не сомневался, что им придется столкнуться со всеми видами кошмарных существ, и наземными, и воздушными, и водными. Некоторые из них будут пытаться убить их с помощью грубой силы, другие будут использовать более коварные методы. Для того, чтобы иметь наибольшие шансы на выживание, группа должна быть сильной, сбалансированной и способной достичь большего, чем можно предположить по сумме составляющих ее частей. Они должны уметь работать сообща и реагировать на всевозможные угрозы. Даже имея несколько сотен кандидатов, он не был уверен, что можно создать нечто столь же грозное, как его собственная когорта, как на забытом берегу, так и на скованных островах. Прежде всего, жажда. Несмотря на то, что у некоторых возникло бы искушение отдать предпочтение наступательным силам, Санни придерживался другого мнения. Он отфильтровал досье, оставив только тех пробудившихся, которые обладали полезными аспектами. Мастер Джет была права, несмотря на то, что чистая боевая мощь была очень важна, война часто проигрывалась или выигрывалась вне поля боя. По мнению Санни, полезность была не менее важна. Его собственный опыт подтверждал это. На забытом берегу такие бойцы, как Нефис и Кастер, блистали так ярко, что все обращали на них внимание. Такие люди, как Санни и Касси, оставались более или менее незамеченными. Однако они внесли не меньший, если не больший, вклад в выживание когорты. Да, в прямых столкновениях с кошмарными существами большую роль играли те, кто имел чисто боевые аспекты. Но только благодаря тому, что Санни разведал обстановку заранее, им удалось избежать сражения со стаями мерзостей, которые в мгновение ока одолели бы их. Чудесная интуиция Касси и ее склонность к откровениям спасали их столько раз, что и не сосчитать. Благодаря ей они избегали смертельных опасностей, которые зачастую невозможно было увидеть, не говоря уже о том, чтобы убить их клинком. Не уделить должного внимания полезности было бы грубой ошибкой. Более того, этот выбор позволял Санни подбирать других членов когорты в соответствии с ситуацией. Первое решение расширило бы и определило основу когорты, что облегчило бы принятие остальных. Он потратил много времени на чтение десятков досье. Среди них были самые разные талантливые пробужденные, обладающие невероятными способностями. В конце концов, Санни остановил свой выбор на трех наиболее интересных кандидатах. Зрелый и опытный пробужденный привлек его внимание способностью перемещать и придавать земле форму жидкости, а затем быстро превращать ее обратно в твердое состояние. С его помощью когорта могла бы буквально формировать поле боя, чтобы перевес был в их пользу. Хотя эта способность была слишком медленной и слабой, чтобы наносить прямой урон, Санни мог представить, как с ее помощью можно строить всевозможные воронки, оборонительные стены и траншеи. В некоторых ситуациях они могли бы даже превращать землю в зыбучие пески, заманивая в ловушку многочисленных мерзостей или, по крайней мере, снижая мобильность противника. Не меньшую проблему представляла их собственная мобильность. Каким бы универсальным ни был носорог, обязательно возникнут ситуации, когда его невероятная маневренность на вездеходе даст сбой. Способность создавать дорогу была как нельзя кстати. Еще более полезным показался другой представитель правительственной элиты. Этот высокий и атлетически сложенный мужчина умел создавать стабильные пространственные разрывы на небольшие расстояния. По сути, он мог позволить бойцам когорты безнаказанно телепортироваться по полю боя. Санни не нужно было долго думать, чтобы понять, насколько невероятна эта способность. Он не раз использовал теневой шаг, чтобы победить своих врагов, и предоставление такого же преимущества всей группе было неописуемо мощным инструментом. Черт возьми, ему даже не нужно было посылать людей через этот разлом бросок заклинательной гранаты или проявление колдовской способности аспекта с тем же успехом посеяли бы хаос среди врагов. Третьим кандидатом была молодая женщина с русыми волосами и непритязательным лицом. Ее способности казались менее мощными, чем у двух мужчин, но в нужных ситуациях они могли оказаться весьма полезными. Как и Касси, девушка обладала склонностью к откровениям, пусть и не столь значительным. Хотя по широте применения она не могла сравниться с песнью падших, узкая направленность ее аспекта могла дать более ощутимые результаты. Девушка могла воспринимать слабые и уязвимые места живых существ, а также разделять зрительное восприятие между несколькими людьми. Она тоже могла всесторонне повышать боевую эффективность когорты, хотя и не столь прямым способом. Хаем Сан недолго смотрел на три досье. Какое из них выбрать? Каждый из них представлял для него невероятную ценность. У него даже возникло искушение взять все три. Но нет. Хотя Санни и не забывал о важности полезности, ему нужны были сильные бойцы, чтобы использовать их. Без атакующей силы когорта была бы просто не в состоянии использовать предоставленные возможности. К тому же его собственный аспект уже склонялся в сторону полезности. В конце концов, он удалил досье двух мужчин и оставил на стене только изображение кроткой девушки с русыми волосами, пробудившейся Ким. Чем больше Санни смотрел на ее портрет, тем больше убеждался в правильности своего выбора. Да, первый кандидат мог формировать поле боя в свою пользу, но Санни и сам мог добиться некоторого эффекта с помощью проявления тени. Да, второй кандидат мог обеспечить неописуемую тактическую гибкость когорте. Однако малую дальность и неподвижность пространственных разрывов было нелегко использовать в хаотичном и непредсказуемом хаосе боя. Пробудившаяся Ким, напротив, могла придать мощный эффект любому наступательному действию. Ее способности синергировали с самыми разными аспектами, в том числе и с аспектом Санни. Более того, в отличие от двух других бойцов, ее возможности зависели от степени угрозы. Возможность создать каменную стену была бесполезна, если враг мог превратить камень в пыль. Возможность атаковать мерзость с фланга ничего не даст, если мерзость достаточно высокого ранга, чтобы стать невосприимчивой к пробужденному оружию. Однако возможность видеть уязвимые места противника была бы преимуществом для когорты, независимо от того, насколько силен противник. Чем страшнее враг, тем важнее становилась способность пробужденной Ким. Была и другая, гораздо более простая причина, по которой Санни решил выбрать третью кандидатку. Девушка могла разделять визуальное восприятие между несколькими людьми. Антарктида тем временем наслаждалась непрерывной ночью, которая длилась несколько месяцев. Это означало, что после прибытия в Южный квадрант первая регулярная рота будет сражаться в почти полной темноте как минимум 4 месяца. Хотя эту проблему можно было в какой-то мере решить с помощью технологий, существовало лучшее и более надежное решение. Сан не мог видеть в темноте, и с помощью пробужденной Ким его солдаты тоже будут обладать этой способностью. Он в последний раз просмотрел досье и кивнул. Хорошо, эта девушка должна была стать первым краеугольным камнем его когорты. Глава 821. Основы нападения. Теперь, когда Сан не знал, на какую материально-техническую и боевую поддержку сможет рассчитывать его группа, благодаря ему, пробужденной Ким и тяжело бронированному носорогу, он примерно понимал, в каком направлении ему следует двигаться. В течение следующих нескольких часов он внимательно изучил сотни досье, постепенно сужая список потенциальных кандидатов. К тому времени, когда ночь подошла к концу, он уже был более или менее готов сделать окончательный выбор. Конечно, в идеале Сан не предпочел бы встретиться с новобранцами лицом к лицу и устроить им испытание, чтобы лучше узнать их характеры, стили и пределы возможностей. Но в сложившейся ситуации достаточно было изучить их личные дела. Он выбрал несколько важных черт, которыми должны были обладать большинство, а лучше каждый из кандидатов. Прежде всего, Санни решил отдать предпочтение устойчивости и длительному присутствию на поле боя, а не чистой силе и потенциалу взрывного урона. Конечно, многие элитные солдаты правительства обладали потрясающими способностями аспектов, которые могли за короткий промежуток времени добиться поистине устрашающих результатов. Однако эти пробужденные сжигали сущность с пугающей скоростью. Операция в Антарктиде обещала быть долгой, очень долгой настоящим марафоном, где выносливость должна была стать главным фактором. Он предпочитал сражаться бок о бок с теми, кто мог долгое время поддерживать свое пиковое боевое состояние, даже если их непосредственные боевые качества были не столь впечатляющими. Во-вторых, он сознательно уделял больше внимания бойцам, которые применяли в бою большее, чем обычно, количество тонкости, расчета и хитрости. Такие люди не только лучше берегли энергию, но и вполне соответствовали его собственным наклонностям. Кроме того, такие бойцы могли лучше использовать способность пробужденной Ким к распознаванию уязвимых мест противника. Третьей и последней чертой, которую он искал, была психическая устойчивость. Никто из правительственной элиты не отличался слабой решительностью и стойкостью, но некоторые выделялись на фоне остальных. В основном это были те пробужденные, которые пережили сокрушительное поражение, но, тем не менее, смогли подняться и стать сильнее. Санни был более или менее уверен, что он пережил больше мучения и безнадежности, чем остальные вознесенные капитаны первой регулярной роты. Поэтому он лучше представлял себе, насколько безжалостной и карательной может оказаться длительная экспедиция в Южном квадранте. Поэтому, даже если придется согласиться на кого-то с меньшей силой или талантом, он был полон решимости выбрать самого стойкого и упорного из пробужденных. В итоге на стене его маленькой комнаты осталось 6 досье. Пробужденная Ким была его первым выбором. Эта девушка была краеугольным камнем когорты благодаря своему ценному аспекту, позволявшему ей выявлять слабые места противника и обмениваться визуальным восприятием между собой и союзниками. Кроме того, она была сертифицированным техником, способным присмотреть за бронетранспортером когорты и при необходимости произвести ремонт в полевых условиях. Вторым выбором стал харизматичный мужчина в возрасте около 20 лет. Пробужденный Белли отличался стройной фигурой, атлетическим телосложением и светлыми волосами. Его выражение лица на портрете, приложенном к досье, было непринужденным и слегка беззаботным. Белли был талантливым фехтовальщиком, превосходящим всех в нападении и ловкости. Аспект делал его особенно смертоносным. Молодой фехтовальщик умел превращать свое тело в нематериальное и проходить сквозь твердую материю. Хотя он не мог долго сохранять это состояние, даже секунды было достаточно, чтобы избежать атаки противника, если использовать ее в нужный момент. Вторая способность позволяла наделять оружие неестественной остротой и разрезать большинство препятствий. Хотя обе способности поглощали сущность души с ужасающей скоростью, пробужденный Белль был невероятно искусен в использовании их точными, короткими сериями. Для того, чтобы увернуться от удара или нанести добивающий удар, ему требовалось лишь доля секунды, так что поддерживать их в таком состоянии было не так уж и сложно. В результате он мог продержаться на поле боя гораздо дольше, чем можно было предположить по описанию его аспекта. Белль должен был стать одним из двух столпов авангарда ближнего боя Санни. Второй опорой был человек по имени Дорн. Глядя на его портрет, Санни не мог не поморщиться. Нет, это просто нелепо. Пробужденный Дорн был огромным мужчиной. Он был выше Эффи и обладал мощной мускулатурой. При одном взгляде на него большинство людей почувствовали бы себя маленькими и слабыми. Единственное утешение, которое мог найти Санни, это то, что этот силач будет сражаться на его стороне. Оружием Дорна был молот, и нетрадиционный боевой молот, который, вопреки привычному представлению о нем в средствах массовой информации, на самом деле был довольно легким и изящным оружием. Нет, пробужденный Дорн предпочитал сражаться тем, что можно было назвать лишь зачарованной версией кувалды. Это тяжелое двуручное орудие разрушения с одинаковой легкостью крушило плоть, кости, камень и сталь. Все это заставляло думать, что перед нами прямолинейный и целеустремленный дебошир, склонный решать проблемы с помощью грубой силы, но это было совсем не так. Напротив, он обладал серьезным, спокойным характером и глубокими умными глазами. Его аспект можно описать тремя словами: толкать и тянуть. Пробужденный Дорн умел манипулировать гравитацией, или хотя бы тем, что напоминало гравитацию, придавая своим ударам сокрушительный вес и выводя противников из равновесия. Точно и расчетливо сочетая эти два эффекта, он мог использовать их оба, чтобы значительно усилить мощь своих атак. Каким бы сильным и выносливым ни было тело Дорна, никто не смог бы долго размахивать его тяжелым оружием. Поэтому он предпочитал беречь выносливость и добивать противника одним сокрушительным, обдуманным, выверенным и коварным ударом. Короче говоря, несмотря на свои нелепые габариты, Пробужденный Дорн пришелся Санне по душе. Вместе Белл и Дорн должны были стать ядром боевого построения когорты. Однако был еще один человек, которого Санне намеревался добавить к авангарду ближнего боя. Глава 822. Теневая когорта. Третий член авангарда ближнего боя был, пожалуй, вторым по значимости человеком в когорте, после самого Санни, разумеется. Он долго мучился над этим выбором, но в конце концов остановился на красивом и рыцарственном мужчине по имени Квинтин. Пробужденный Квинтин предпочитал носить пластинчатый доспех, владеть мечом и щитом. В отличие от Белля и Дорна, он не собирался выступать в роли атакующей силы. Он собирался стать защитным оплотом авангарда ближнего боя, что, конечно, не означало, что он сам по себе не был смертоносным бойцом. Аспект Квинтина был связан с восстановлением и коррозией. В бою он мог постоянно восстанавливать свой щит и доспехи, независимо от того, какие повреждения они получили. Конечно, у этой способности были свои пределы, но пока его воспоминания не были полностью разрушены, они со временем восстанавливали свою первоначальную форму. Кроме того, он мог придать своему оружию свойства коррозии. Коррозия была не очень сильной, но если он наносил достаточное количество ударов, противник в конце концов должен был поддаться тяжести накапливающегося разложения. Это была медленная, но коварная и эффективная способность. Однако именно первая способность делала пробужденного Квинтина таким ценным, ведь он не ограничивался восстановлением только воспоминаний. Восстановление Квинтина было практически универсальным и могло восстанавливать самые разные вещи, в том числе и человеческую плоть. Он был целителем. Конечно, среди редких специалистов он не был самым сильным. Его способности были сравнительно медленными и ограниченными. По скорости и эффективности Квинтин даже не мог сравниться с Нефис или Элиасом, и даже среди других целителей, чьи досье были доступны Санне, его восстановительная сила не выделялась. Но после долгих раздумий Санне все же решил выбрать Квинтина. Он не хотел нанимать более сильного целителя, если это означало, что тот не сможет постоять за себя в яростной схватке. Даже если его выбор был несколько посредственным в плане лечения ран, рыцарь был более подготовленным и универсальным бойцом. На этот выбор Санни вдохновили его воспоминания о Шиме, целителе-хранителе огня, который со временем унаследовал лидерство над личной когортой Касси. Несмотря на отсутствие боевых аспектов, Шим всегда сражался на передовой и поддерживал своих товарищей клинком, щитом и уверенным присутствием. Кроме того, Квинтин был обученным боевым медиком и обладал глубокими знаниями в области современной медицины. Он даже мог использовать свои способности для ремонта носорога, если Ким не сможет сделать это обычными средствами.